Дона Минадо. Дым без отечества. Дона Минадо, настоящее имя и фамилия Арнольд Аминат Петрович Шполянский, поэт-фельетонист. В эмиграции с января 1920 года. Жил в Париже. Его стихи и фельетоны регулярно появлялись в последних новостях и пользовались большим успехом. Автор труда «Русская литература в эмиграции». Питтсбург, 1972 год. Полторацкий утверждает: «Эмигрантский народ знал его куда лучше, чем Цветаеву или Ходосевича. Удавались ему и лирические стихи. Был у него настоящий слух к поэзии, что чувствуется и в его политических стихах, например, о Молотове. Лобик из Ломброзо, галстучек Кашне, морда водовоза, а на ней пенсне». В 1954 году в Нью-Йорке опубликовал мемуарную книгу «Поезд на третьем пути», содержащую много любопытных фактов об истории русской эмиграции в 1919-20 годах. Публикуемые стихотворения вошли в книгу «Дым без отечества», Париж, 1921 год.